Мы будем служить Господу нашими финансами, мы будем прославлять Его имя нашими дарами. И я хочу перед тем, как мы будем служить, я хочу прочитать два места Писания, немножко поразмышлять над ними. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. И второе место Писания Евреям, 11 глава, 4 стих. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Пример двух братьев. Мы можем назвать их верующими? Можем или нет? Я думаю, смело. Смело. Оба желали угодить Богу. Оба приносили жертвы. Точнее, написано «дары». Оба принесли дары. Знаете, это как сегодня у нас. Два человека желают прославить Бога, желают угодить Богу, желают принести Ему дары. И один кладет в сокровищницу, выражая свою любовь, свое почтение, с верою. А второй кладет, потому что, ну, так надо. Так надо. И один, и другой принесли дары. И написано, что Господь презрел на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Была ли жертва Авеля больше, дороже? Как мы читаем? Мы не находим такого, правда? Мы такого не находим. То есть неизвестно. То есть если Каин был земледельцем, он мог там, я не знаю, 3 мешка картошки, 5 мешков гороха, фасоли и создать такую, ну, принести... Еще бананы, да, спасибо большое. Что, в принципе, было бы больше или дороже. Но мы читаем очень интересно. Бытие 4 глава. Что Господь презрел на кого? На Авеля. И дальше мы читаем, и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Братья и сестры, Бог презирает на дающего. Он презирает на дающего, а не на даяние. Бог презирает на сердце. И в Евреям мы читаем, что Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою принес Богу жертву лучшую. Братья и сестры, жертва или дар, принесенный с верой, приятен Богу, угоден Богу. Для Господа это ценно. Когда мы с верою пред Господом, не просто чтобы положить, но с верою то, что Господь смотрит. С верою то, что Господь наблюдает, с верою то, что для Господа ценно и важно. С этой верою мы выражаем свою любовь, мы выражаем свое сердце. И Бог желает, знаете, чтобы наше сердце, оно было пред Ним просто открытым, чистым и желающим прославить Его, желающим выразить Ему свою любовь и в этом служении, и в этом даянии. Богу важно твое и мое сердце. Он в первую очередь страдал, чтобы изменить наше сердце. И сегодня мы вспоминаем Его страдания. Ради чего? Ради чего Он страдал, чтобы изменить наше сердце? Мы на Рождество говорили, что Он сошел на эту землю, чтобы стать ближе к нам, чтобы сделать нас ближе к себе. И я верю, знаете, что для Него очень ценно и важно, когда мы с верою, мы выражаем Ему свою любовь, свое почтение, свое признание тем, что Он Бог наш, тем, что Он велик в жизни нашей, тем, что мы любим Его. И мы приходим не с пустыми руками. И мы читаем в Коринфянам: каждый уделяй. Каким образом? По расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Каин и Авель. С верою и любовью, с огорчением и принуждением. И Господь презрел на Авеля и на дар его. И дальше мы читаем в Коринфянам: ибо доброохотно дающего любит Бог. Братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы вот это вот отношение сердца, оно было доброохотным угодить Богу, прославить Его, поклониться Ему. Как мы недавно вспоминали и будем завтра вспоминать, мы благословенная страна, будем вспоминать праздник Рождества. Как пришли мудрецы с востока, с пустыми руками, правда? Принесли дары, поклонились, принесли дары. Мудрые люди. И мы читаем, знаете, кто-то скажет, это Ветхий Завет. Скажите об этом Богу. Он запечатлил это. И мы читаем в Героях веры, в Евреям 11 главе, первый в списке. Авель. Что мы знаем о нем? Братья и сестры, что мы знаем об Авеле? Ну как это ничего? Человек приносил дары Богу. И в Евреям мы читаем, очень интересно написано, как засвидетельствовал Бог о дарах Его. То есть о дарах подразумевается множественное число. То есть исходя из этого мы можем понимать, что этот человек, он приносил дары. Это было его выражением любви к Богу, это было его служением, это было тем, чем он стремился угодить Богу. Своими дарами, своими приношениями. И написано, что получил свидетельство, что он праведен. И засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. И сегодня, в 21 веке, мы вспоминаем этого человека, зная о нем лишь то, что он желал угодить Богу. И что он приносил дары. Братья и сестры, да благословит нас Господь. И читая это, я понимаю, что такие люди, я вновь и вновь, я неоднократно об этом говорил, но я вновь и вновь говорю об этом, что такие люди, они на особом счету у Господа. Написано, доброохотно дающего любит Бог. Бог любит всех людей. Он возлюбил весь мир, Он умер за всех. Но к таким людям, я верю, что у него особое расположение, у него особое отношение. И пример с Авелем нам подтверждает это, что Бог особенным образом презирает на таких людей, которые приносят дар с верою, от сердца, в желании угодить Богу и прославить Бога таким образом. И да благословит нас Господь также, знаете, брать пример, приносить дары Богу, от сердца, с любовью. И да будет в этом прославлен Господь и в этом служении в нашей жизни. Давайте поднимемся и будем служить Господу.